Глава 91. Марина. Несмотря на то, что в гостиной было темно, все-таки почти полночь, и никакой свет я не зажигала, я тем не менее заметила, что Сашка за мгновение стал белым, как полотно. Я тут же пожалела о сказанном. Зачем я вообще? Хотя понятно зачем. Весь день места себе найти не могла, еще из-за неизвестности. Я ведь не знала точно, беременна или нет. Может, это гормональный сбой какой-то? Или киста фолликулярная, она тоже цикл задерживает, ого-го как. Надо было скорее делать тест, но где я его возьму на даче свекров? Единственный человек, которого я могла бы попросить купить тест, Лиза. Но она в город собиралась только в воскресенье, не Сашку же просить. Вот я и маялась с самого утра, холодея при мысли о том, что на самом деле беременна. Я точно помню, что когда по глупости и беспечности ездила с Антоном на дачу его друзей на майские праздники, мы не предохранялись. Точнее, предохранялись, но дедовским методом, прерванным половым актом. А ведь с Сашкой у меня тоже был секс, но 2 недели спустя, как раз за несколько дней до начала нового цикла. Получается, что тогда я уже была беременна, или у меня просто была поздняя овуляция, а забеременела я на самом деле в середине мая от Сашки. Я едва не рыдала, думая обо всем этом, и смертельно жалела, что связалась с Антоном. «Дура! Если бы я знала, что буду вот так сидеть и гадать, от кого беременна, я бы в жизни на подобный аморальный поступок не решилась. Нельзя изменять мужу, и что, что ранее он обидел меня, не давало мне права на ответную измену. Предательство ничем нельзя оправдать. Не хочешь больше жить с человеком, уходи, но не предавай его. Себя погубишь вернее и быстрее, чем станет легче». Ближе к вечеру, когда приехал Сашка, я даже взмолилась. «Господи, пожалуйста, пусть лучше что угодно, только не беременность от Антона. Сашка ведь тогда точно отвернется от меня. Кто будет терпеть подобную дичь?» Я хотела во всем ему признаться. Сидела, ждала в гостиной, когда Сашка выйдет из детской, и ужасно нервничала. Изгрызла себе все губы, а он не выходил так долго, что я уже начинала думать, муж уснул там, рядом с Викой и Дашей. Вышел, и я струсила. И вместо признания спросила какую-то ерунду. А Сашка ответил, и отвечал так долго, серьезно и проникновенно, что я неожиданно подумала. «Если он простил мне наличие Антона, может, простит и беременность от него?» И ляпнула. Сашка моментально побелел, глядя на меня с таким ужасом, что я вновь перепугалась. «Марина, где твои мозги? Ладно бы ты еще завела этот разговор после теста на беременность, но ты ведь не знаешь точно. Зачем сейчас-то Сашку пугать? Вновь проверяешь его, что ли? Да сколько можно?» «Нет, не проверяю», — ответила я самой себе. «Просто не знаю, что делать, и боюсь ужасно. Не этого я хотела, когда спала с Антоном, совсем не этого». Сашка, уже почти вышедший из гостиной, вернулся к застеленному Анной Викторовной дивану и даже не сел, рухнул на него, продолжая смотреть на меня вытаращенными глазами. «Ничего этого нет», — сказала я поспешно. «Это просто вопрос, теоретический». Губы мужа дрогнули в нервной усмешке. «А, ну да, я так и понял. Теория, значит. Тогда я тоже теоретически отвечу, да? Или тебе не нужен мой ответ?» «Почему не нужен? Нужен!» Пробормотала я, чувствуя, как щиплет глаза. «Только бы не расплакаться. Сашка тогда сразу поймет, что ничего я не теоретически, а вполне себе практически. Да, точно пока неизвестно, но вероятность все же огромная». «Во-первых, аборт тебе делать нельзя», — вздохнул Сашка, на мгновение закрыв глаза. Он по-прежнему был бледен, как умирающий. «Ни в коем случае. Ты потом себя сожрешь за подобное, по психике ударит, будь здоров. Никакой брак не стоит жизни ребенка, тем более наш, разрушенный почти до основания». Я все-таки заплакала. Сидела и чувствовала, как по щекам потоком текут слезы, попадая в рот, и внутри сразу стало солоно, будто я глотнула свежей крови. Но в комнате было темно, да и звуков я не издавала. Может, Сашка не заметит? «Во-вторых...» — продолжал муж тихо и глухо, как будто его что-то душило, мешая дышать. «Не вздумай задавать такие теоретические вопросы ни моей маме, ни Лизе, ни кому-либо еще. Они ничего не должны знать». «Почему?» В голос все-таки прорезался всхлип. «Не плачь», — произнес Сашка строго, и я заметила, что он сжал ладони в кулаки, как будто хотел подойти и обнять меня, но сдерживался. «Слезами тут не поможешь. Что касается твоего вопроса... У любого человека есть предел терпения. Я очень сомневаюсь, что мама и остальные смогут это принять. Не хочу, чтобы тебе было больно, Марин. Не надо им говорить. Ты беременна от меня, и все». «Но как?» — вновь всхлипнула я и скривилась. «Они не могут принять, а ты сможешь, что ли? Тебе ведь еще сложнее». «Сложнее», — буркнул Сашка, и я, несмотря на сумрак, увидела, как сильно он нахмурился, до 2 глубоких морщин на лбу. «Не то слово. И я сейчас не готов дать тебе ответ, даже теоретический. Мне надо подумать. И это в-третьих. «О чем ты будешь думать?» Вздохнула я и потерла ладонью мокрые глаза. «Тут и так все понятно. Если раньше наш брак был разрушен почти до основания, то эта беременность даже фундамент снесла». «Я не знаю», — упрямо повторил Сашка, по-прежнему хмурый и бледный. «Говорю же, мне надо подумать. Возможно, я действительно не смогу с этим примириться. В любом случае, исполнять родительские обязанности я буду, иначе это станет слишком болезненным для всех нас, в том числе для Вики и Даши. Представляешь, что они подумают о тебе, когда вырастут? Не надо нам этого». Я не ожидала такого. Хотя Сашка с самого начала говорил нечто подобное. Если я не скажу родственникам о том, чей ребенок, но при этом Сашка будет игнорировать этого малыша, все станет более чем очевидно без всяких слов. «И ты готов к такому?» «Повторюсь». Уже почти огрызнулся муж. И я вдруг поняла, он злится. «Сейчас я не понимаю, к чему я готов и к чему нет. Мне надо подумать, Марина. Я не святой, и да, меня это все, мягко говоря, не радует. Но что-то необходимо делать. Невозможно просто игнорировать случившееся». Сашка замолчал. Несколько секунд просто сидел, таращась в никуда. На меня не смотрел. А потом уронил голову в подставленные ладони и устало потер лицо. «Блядь, Марина!» Выдохнул он, и прозвучало это весьма недвусмысленно. Впрочем, вряд ли Сашка действительно хотел оскорбить меня. Я это понимала. «Только я чуть свободнее вздыхаю, что вот, кажется, все начинает налаживаться, как бац, и вновь очередная пропасть. Я уже начинаю думать, что нам действительно лучше развестись и встречаться только на день рождения Вики и Даши». Если бы при помощи слов можно было окунуть человека в прорубь, то Сашка сейчас это сделал бы со мной. Я вся похолодела при мысли о подобном исходе. «Я не хочу». Выдохнула неожиданно и непроизвольно потянулась к мужу. Достать до Сашки я не могла, он сидел слишком далеко. Просто в этот момент к нему устремилась моя истерзанная нашими размолвками душа. «Не хочу». «А я не знаю, чего я теперь хочу», — прошептал Сашка себе в ладони. Быстро вскочил с дивана и просто ушел, не оглядываясь.